сдвиги вызывались прямым контактом с действительностью. И сюда входит все – отношения с людьми, разговоры, книги, путешествия, события внешнего мира. Он жил напряженной, почти лихорадочной жизнью. Как я вижу, основная причина непрерывного волнения и роста коренится в оценке внешних событий с точки зрения ведущей идеи, на которой строился его внутренний мир. Он так интенсивно жил, что почти не отдал дани страху. Из всех, кого я знала, меньше всего поддавался страху Мандельштам. Хотя он мог нелепо струсить, в случае с человеком в папахе, потому что не переносил прямого контакта с насильниками. Гораздо меньше шансов погибнуть от случайно встреченного насильника, чем от организованного террора. Но Мандельштам забывал про статистику и не мог совладать с чисто физиологическим отталкиванием от насильников и убийц. Мы жили в эпоху, когда избежать прямого контакта с убийцами и апологетами насилия было почти невозможно. И это задерживало, а не способствовало росту Мандельштама. Тот воздух, в котором мы жили, весь воздух 20-го столетия останавливал рост людей, душил мысль. Что приобретал Мандельштам, когда спорил с марксистами? Он делал это для забавы, и только потому споры не отравляли его. Его спасала способность к игре. Иначе он разделил бы участь тех, кто растратил все силы, доказывая, что малиновка не могла снести яйцо кукушки, потому что оно слишком велико для нее. Я сознательно употребляю слово «рост», а не «развитие». Мандельштам приходил в ярость, когда слышал слово «развитие». «Скучное, бородатое развитие», как сказано в «Путешествии в Армению», что вызвало гнев начальства. Развитие как будто переход от низших форм к высшим и стоит в одном ряду с понятием «прогресс». Мандельштам отлично понимал, что всякое приобретение неизбежно сопровождается утратой, и рассказывал, будто впервые услыхал слово «прогресс» 5-летним мальчиком и горько расплакался, почуяв недоброе. «Я что-то здорово боюсь и перехода количества в качество». Подозрительная штука, породившая скачки и наши, и китайские. Ненавистному развитию Мандельштам противопоставлял рост, как процесс, при котором человек, меняясь, сохраняет единство личности и лишь переходит из одного этапа или возраста в другой, причем путь остается единым. Этапы поэтической работы Мандельштама показательны для внутреннего роста, а не развития. Отношение к любому вопросу, хотя бы к смерти, изменяется на различных этапах жизни Мандельштама, но в то же время едино и целостно на всем пути. Мальчик не верит, что он настоящий и действительно смерть придет, но понимает, что когда бы не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Юноша на пороге ранней зрелости осознает, что смерть художника – последний творческий акт. Зрелый человек, привыкший к мысли о смерти, все же дичится умирания и, приучаясь к нему, служит себе отходную. Чувствуя приближение смерти и давно зная, что